450 Матерь Агни-йоги. Содержание ауры в чистоте и заградительной сети в порядке дает особое ощущение радости. Каждое правильное действие сопровождается определенной реакцией, и эта реакция всегда положительная. Говоря другими словами, каждая причина порождает свое следствие, созвучное характеру причины. В жизни земной человек творит массу всяких причин, следствия которых он будет иметь в мире надземном, потому над каждой надо подумать. Бездумное, а значит и безответственное отношение к творимым причинам, от ответственности не освобождает. Не ведающий, что творит, но все же творящий карму деяний своих, берет на себя, хотя и в степени меньшей, чем ведающий. И тот, кто разбрасывает на ниве жизни зерна этих деяний, плохих или хороших, пусть знает, что посеявший должен пожать соответственно.